Nigga, you played that boy. Талибан, как Афганистан. Свою телку забирай домой, она не нужна. Хули ты сидишь, залипаешь свой инстаграм. Собирайтесь и идите нахуй к своим матерям. Мы стреляем, будто талибан, как Афганистан. Свою телку забирай домой, она не нужна. Хули ты сидишь, залипаешь свой инстаграм. Собирайтесь и идите нахуй к своим матерям. Ты не хочешь быть со мной, я не хочу с тобой тоже. В моих хатиках Макаров, так что будь осторожным. И ты выглядишь богато, но я выгляжу дороже. Я оставлю тебе травмы, не поможет подорожник. Я куплю внедорожник, а потом его продам. Если ты такой очкошник, нахуй ты дал по газам. Я пишу такие треки, что их не найдешь шазам. Русский рэпер долбоеб, русский фрешман колхозан. Я ебал кого-то там, я заработал что-то там. И я прыгал по битам, пока ты прыгал по хуям. И моя волна ушла, но я теперь начну другую. Расскажи нам, как ты дуешь, расскажи нам, как ты куришь, а? Очень интересно, это очень свежо. Мои карманы жирнеют, я зову их Фаджо. Ее работа на ветер, ее работа блоуджоб. У Азиза есть сайга, она положит вас в гроб. Мы стреляем, будто талибан, как Афганистан. Свою телку забирай домой, она не нужна. Хули ты сидишь, залипаешь свой инстаграм. Собирайтесь и идите нахуй к своим матерям. Мы стреляем, будто талибан, как Афганистан. Свою телку забирай домой, она не нужна. Хули ты сидишь, залипаешь свой инстаграм. Собирайтесь и идите нахуй к своим матерям. Бич, бич, матерям, бич, а? Сука. Nigga, you played that boy.